В Москве 700 детских садов. Ежедневно их посещает 70 тысяч ребят. Количество садов все время возрастает. В хорошем помещении на Лефортовском валу создан детский сад на 250 детей. Недавно гостеприимно открыл свои двери для 100 маленьких хозяев детский сад в Свердловском районе. Вечерняя Москва. Меня, как говорил старшина Форманюк, будто пыльным мешком по голове из-за угла стукнули. Во всяком случае, редакторша спросила с недоумением: «Случилось что-нибудь очень серьезное?» «Да, золотко», — сказал я торопливо. «Говорите, да поскорее, какие были матчи, где, во сколько и тому подобное». Редакторша пожала узкими плечиками. «Пожалуйста». 20 октября, 14 часов, трансляция со стадиона «Динамо», ведущий Вадим Синявский, 22 тысячи зрителей, Кубок СССР, играли «Ленинградский Зенит» и «Московский Спартак», счет 4-3, передача окончилась в 15:55, там же календарная встреча ЦДК «Динамо» в 17 часов, стоп, девушка, хватит, заорал я и умчался, наверняка оставив у молодой редакторши не самое лучшее впечатление о московских сыщиках. Из Лосинки я вернулся переполненный самыми поразительными новостями, какие только можно себе представить. Жиглов уже сидел в кабинете за своим столом и сосредоточенно работал над какими-то записями. Он поднял голову, довольно хмуро взглянул на меня, буркнул: «Ты где шляешься, Шарапов? Время уже к 7, а тебя все нет». «Сейчас доложу», — пообещал я, скинул плащ, причесался и занял выжидательную позицию. Глеб дочитал записку, перевернул ее вниз текстом, ухмыльнулся. «Ну, валяй, орел, докладывай. По лицу вижу, сейчас будешь хвастаться». «Так точно», — сказал я. «Только не хвастаться, а сообщать о результатах проверки». «Ну-ну, скромник, слушаю». Я выждал немного, чтобы как в театре эффектно, и сказал: «Груздев невиновен. Освобождать его надо». Получилось не так, как в театре, а наоборот, будто бухнул я холостым. Жиглов поморщился. «Да ты шутник, оказывается. Ну ладно, ладно, шути дальше». «Я не шучу», — сказал я. «В книжке, которую ты мне дал, написано, что сила доказательств в их вескости, а не в количестве». «Я с этим согласен». «Тогда порядок», — не удержался Жиглов. Я не стал заводиться, кивнул. «Ага, точно. Вот я поговорил по душам с Груздевым и понял, что у нас с ним что-то получается не то. Калибр не такой у человека, чтобы из-за квартиры на душегубство пойти». Жиглов снова перебил меня. «Я, конечно, не Лев Толстой», — сказал он, — «но тоже отчасти психолог, и хочу внести некоторую ясность с Груздевым. Почти все сослуживцы характеризовали его как человека скрытного, да мы и сами в этом убедились. А скрытность обязательно означает притворство, значит, ложь. Уже одного этого немало, потому что притворщик, врун, потенциальный преступник». Я эти рассуждения даже дослушивать не стал. «А если человек скрытный от застенчивости, например», — сказал я, но сообразил сразу, что к Груздеву это, пожалуй, вряд ли относится, и поправился. «Или от скромности, тоже потенциальный преступник?» Жиглов, конечно, зацепился. «Скромный он, это да, точно. Прямо институточка голубая, чистая, как мак. Давай к делу, что ты бодягу развел». «Так я и собирался к делу. А ты тут со своей психологией», — сказал я досадливо. «Можешь ты меня минуту послушать, не перебивая?» «Ну?» «Мы рассчитали, что сосед Ларисин видел Груздева на лестнице около 7 часов. Как раз в это время кончился матч ЦДК «Динамо». «Ну?» «Ты помнишь, что сосед этот, Липатников, времени не знал? Только по футболу мы и сориентировались». Ну так. И кто играл, он не помнил. Он еще сказал, что не болеет. Ай, заладил, заладил. Помнишь, помнишь? Не тяни кота за хвост. Что у тебя за привычка? Я не тяну. Я хочу, чтобы ты все до мелочи вспомнил. Это очень важно. Так вот, на радио мне сказали, что в этот день был еще один матч. «Зенит-Спартак». И трансляцию его закончили в 4. Ты понимаешь? 4. Соображаешь, что это значит? Спросил я и протянул Жеглову справку из радиокомитета. Он взял справку, внимательно прочитал ее, с недоумением посмотрел на меня, повертел справку в руках, будто хотел еще что-нибудь из нее выжать, и сказал: «Да, это несколько подмывает показания соседа. Но мы ведь на них меньше всего базировались». «Я извиняюсь», — сказал я запальчиво. «Это, по-моему, подмывает не показания соседа, а наши с тобой расчеты. Сосед что? Он утверждает, что видел Груздева после матча. А когда это было, ему неизвестно. А Груздев сразу сказал, что встретил Липатникова в 4. Это как будем понимать? Он ведь показания соседа предусмотреть не мог?» «Да черт с ними, с этими показаниями!» — сердито сказал Жеглов. «Мы и без них бы обошлись, пока не обходились. Ты же сам про скрытность Груздева толковал и целую теорию из нее вывел. Раскрывает, что был в 7, значит, и все такое прочее». Жеглов разозлился всерьез. «Слушай, Орел, тебе бы вовсе не в сыщики, а в адвокаты идти. Вместо того, чтобы изобличать убийцу, ты выискиваешь, как его от законного возмездия избавить». И от того, что он разозлился, я, наоборот, как-то сразу успокоился и сказал ему уважительно: «Глеб Георгиевич, ну что ты на самом деле? Мы же с тобой одну работу работаем. Просто я хочу, чтобы возмездие действительно законное было, как говорится, без сучка задоринки. Ты же лично против Груздева ничего не имеешь, верно? Но уверился, что он преступник, и теперь отступать не хочешь». «А почему это я должен отступать?» — рассердился Жеглов. «А потому что факты. Вот ты послушай меня спокойно, без сердца. Я после разговора с Груздевым думал много. Плюс все делишки Фокса этого расклятого. Понимаешь, ведь между ними ничего не может быть общего. Вот не могу я себе представить, чтобы такие разные люди могли промеж себя сговориться как-либо». «Ты еще много чего не можешь представить», — вставил Жеглов. «Не заедайся, Глеб», — попросил я его. «Лучше слушай. Соболевская мне малость глаза приоткрыла. Мы с тобой все время считали, что Груздев, в крайнем случае, мог навести Фокса на Ларису, так? Оказывается, Фокс и без Груздева ее знал. И у них были отношения. Серьезные, со стороны Ларисы, стало быть». Глеб закурил, сильно затянулся, так что щеки впали. Сказал: «Ну-ну, продолжай, психолог». Я на это не обратил внимания. Мне важно было ему все разъяснить, чтобы он, как и я, уразумел расстановку сил. Когда я про второй матч узнал, у меня в башке будто осветилось. Ты сам посмотри. Все ведь как нарочно складывается. Патрон нестандартный. Палец на бутылке не его. След на шоколадке чужой. И что в 4 был, а не в 7, вполне возможно. А если в 4, а не около 7? То остается одна единственная улика — пистолет. Глеб снова затянулся и процедил: «Одна эта улика 100 000 других перевесит». «Ага, вот я и понял, что точно так же может думать Фокс». Поэтому я поехал в Лосинку и расспросил обеих женщин о том, что было 20 и 21 октября, подробно, по минутам. Глеб даже со стула поднялся. И что? Утром 21-го, часов в 11, пришел проверять паровое отопление перед зимой слесарь-водопроводчик. Крутился по дому минут 20. Высокий, черный, красивый, под плащом военная одежда. В хозконторе поселка водопроводчик с такими приметами не значится. Я с торжеством посмотрел на Глеба. Вопросы есть, товарищ начальник? Жеглов в мою сторону даже не посмотрел. Нещадно скрипя блестящими сапогами, принялся ходить по кабинету из угла в угол. Долго ходил. Потом остановился у окна. Снова долго там рассматривал что-то ему одному интересное. Не поворачиваясь ко мне, сказал: «Жена Груздева, чтобы мужа выручить под любой присягой, покажет, что это ты пистолет подбросил. Или расскажет, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем в корчме на литовской границе. Квартирохозяйку тоже можно заинтересовать или запугать. Это не свидетели». Опять вся моя работа к чертовой бабушке. Беготня, все волнения мои коту под хвост. Я аж задохнулся от злости, но спросил все-таки негромко: «А кто же свидетели?» По-прежнему, глядя в окно, Жеглов кинул: «Фокс. Вот единственный неповторимый свидетель. Для всех, как говорится, времен и народов. Возьмем его». Тогда, чуть не плача от возмущения, я заорал: «Но ты же сам знаешь, Груздев не виноват. Что же ему за бандиты этого париться? У него, может, каждый день в тюрьме 10 лет жизни отнимает». Жеглов наконец повернулся, но глядел он куда-то в бок, и голос у него был злой, холодный: «Ты лишние сопли не разводи, Шарапов. Здесь Мур, понял? Мур, а не институт благородных девиц. Убита женщина, наш советский человек. И убийца не может разгуливать на свободе. Он должен сидеть в тюрьме, но ведь Груздев будет сидеть, я тебе сказал. А коли окажется, что это Фокса работа, тогда выпустим и все дела. И больше об этом хватит, старший лейтенант Шарапов. За дело несу персональную ответственность я. Извольте соблюдать субординацию». Замолчал он, и мне как будто говорить нечего стало, хотя и вертелось у меня на языке, что Жеглов — это еще не Мур, что во всем этом нет логики и нет справедливости, но как-то заклинил он меня своим окриком, ведь я как-никак военная косточка, и пререкаться с начальством в молодые еще годы отучен. В репродукторе голос певца старательно с коленцами выводил: «В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю». Только он и звучал в нехорошей тишине между нами, двумя довольно упрямыми мужиками, приятелями, можно сказать. В пепельнице лежали и дымили обе наши нардины, и случайный лучик солнца пересекали две струйки дыма. Одна ярко-голубая, плотная, другая светлая, почти прозрачная. Я подумал, как странно, у двух одинаковых папирос дым совсем разный. Вот один голубой выстлался понизу, вдоль стола, а другой белый тянется вверх. Я посмотрел на Жеглова, он снова отвернулся к окну, загораживая весь проем широкой спиной, а я думал о его шуточках, о всей его умелости, лихости и замечательном твердом характере. «Железный парень наш Жеглов», — сказал однажды о нем Коля Тараскин. И это было, конечно, правильно. Экспонаты из Берлина. Выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у немцев в 1941-1945 годах, продолжает пополняться новыми экспонатами. В Москву доставлено много образцов боевой техники, отбитой у врага в Берлине, Будапеште и в других районах недавних боев. Известия. Глупо, конечно, но факт. Очень я волновался перед походом в Совой. Ну, как там ни говори, а все-таки первый раз в жизни собирался я в ресторан. Еще до демобилизации побывал я пару раз в немецких гештетах. Ну, какой же это ресторан? Забегаловка и все. И еще я очень жалел, что в ресторан я иду искать Фокса, вместо того, чтобы нам отправиться туда с Варей, попробовать жареного мяса, выпить винца, потанцевать. И все бы увидели, что я тоже кое-чего стою, коли пришла со мной туда самая красивая девушка. Но об этом и думать нечего, потому что мы отдали Шурке барановой карточки, и нам с Жегловым еще надо смекитить, как дотянуть до конца месяца хотя бы на хлебе с картошкой. Наши талоны на второе горячее блюдо были действительны только для управленческой столовой, а нет-нет, коммерческие рестораны нам пока не по карману. Об этом и сказал нам Жеглов в автобусе, когда мы остановились неподалеку от входа в Совой без 8:10. Он выдал нам по замусоленной синей сотняге и сказал: «Деньги казенные, не вздумайте там шиковать на них. Тем более, что вовсе неизвестно, явится ли он сюда». Все засмеялись. В коммерческом ресторане на сотню зашиковываешь, пожалуй. Гриша 6:9 спросил: «А чего можно взять на 100 рублей?» Жеглов неодобрительно покосился на него: «Две чашки кофе, рюмку сухого вина и бутылку лимонада. Но тебя это все не касается. Ты нас вместе с Копыриным будешь здесь дожидаться». «Ну, тоже придумал. Я, может быть, отставить разговоры. Вы здесь не прохлаждаться должны, а прикрывать наш тыл. Неизвестно, как там все сложится. Поэтому у вас с Копыриным должна быть все время готовность номер один. Не отвлекаться, газет не читать, байки не травить. Все время вы должны просматривать зону перед входом в ресторан. Если случится так, что Фокс придет, и вы его опознаете, дайте ему спокойно войти, после чего ты, Копырин, остаешься на месте, а Гришка идет ко мне. Задача вам ясна?» «Ну, что там неясного?» — невозмутимо сказал Копырин. «Ясно, но мне хотелось бы...» — начал Гриша, но Жеглов махнул рукой: «С тобой все. Теперь задача для Тараскина и Пасюка. Значит, ресторан имеет два зала в форме буквы «Г». В оба зала есть входы, один с улицы, другой из гостиницы. Вы проходите и садитесь в самом конце второго зала, блокируя вход-выход из гостиницы. Я зайду в ресторан первым и сяду в самой середине у фонтана, так, чтобы меня видно было из обоих залов. Шарапов двигается замыкающим. У входа в первый зал находится стойка с высокими стульчиками, называется бар. Вот ты, Шарапов, со своей заграничной внешностью и будешь нести службу у стойки. Сидеть тебе надо спиной ко входу, в полоборота к стойке. Тогда ты будешь всех просматривать, а твое лицо почти никто не увидит. Диспозиция ясна?» «Ясна». «Как только мы уйдем, Копырин отгонит автобус к углу Пушечной и Рождественки. С той точки вы можете наблюдать оба входа и в ресторан, и в гостиницу. Я спросил, что делаем, если опознаем Фокса? Спокойно пьем кофе на всю отпущенную финчастью сотню. Не глазеем на него, не дергаемся, не ерзаем. Все сидим на своих местах и ждем, пока Фокс отгуляет и начнет собираться домой или в туалет. Брать его можно только в гардеробе. Он вооружен и в зале может положить несколько человек. Начинать по моей команде. «Последний вопрос», — сказал я. «Глеб, мы его не можем перепутать? Ну, за другим погнаться. Мы ведь его в лицо не знаем, только по словесному портрету». «Знаем», — твердо кивнул Жеглов. «Есть у меня человек, который его знает. Все. Оперативка закончена. Тараскин и Пасюк, на выход». Через минуту после них ушел Жеглов, а потом и мне отворил дверь своим костылем рукоятью Копырин. «Давай, старшой, ни пух тебе, ни пера», — сказал он мне вслед и хлопнул по спине. Я отдал гардеробщику свой плащ, потрогал локтем пистолет в боковом кармане, причесался перед зеркалом и поднялся по четырем мраморным ступенькам в зал. Народу было не очень много. Я знал, что ресторан работает до 3 ночи и собираются люди около 9. Огляделся я быстренько и увидел, что нахожусь около той самой стойки с высокими табуретами, о которой говорил Жеглов. Табуретки кожаные, мягкие, крутились на шарнире, как сиденье у пулеметной турели, и сверху мне было очень удобно озираться. А зеркала буфета в лучшем виде отражали входную дверь. Ко мне подошла буфетчица и вежливо сказала: «Добрый вечер, добро пожаловать». Я даже удивился, чего это она так обрадовалась моему приходу, и тоже ей приветливо сказал: «Здравствуйте, давненько я не бывал у вас». Бровки у нее белые, выщипанные, подведенные, крендельки 6-месячные, аккуратненько выложены под сеточкой с мушками. «Что желаете выпить? Коньяк, водка, ликер, коктейль, пунш?» И спрашивает негромко, доверительно, будто о секрете между собой мы сговариваемся, и она мне тоном своим дает понять, что никому не разболтает, нигде не проговорится, что я у нее в баре выпивал. «Вы мне кофе пока налейте и меню дайте», — сказал я ей тоже по секрету. «Меню в обеденном зале, а у нас карточка», — сказала она не очень обрадованно. «Ну, карточку давайте», — покладисто кивнул я. Она ушла варить кофе, а я стал оглядывать каждый стол в отдельности. Прямо передо мной, слева от входа, торцами к окнам, стояли 4 стола, и к ним были приставлены диваны с высокими спинками, так что сидящие за столом, будто в купе поезда находились, их никто не видит, и они ни на кого не смотрят. За стойкой бара вход на кухню. Потом зал кончался и переходил в площадку, посреди которой бил настоящий фонтан. Маленький бассейн с медными загородками, а в середине — фонтан. В потолок были вмазаны зеркала, и в них я видел дно фонтана, и это было невероятно красиво. По потолку плавали золотые рыбки с пышными хвостами. Это ведь надо придумать такое. Напротив фонтана на маленькой сцене сидел оркестр, а вокруг стояли 2-местные столики. За одним из них уже устроился Жеглов. С ним за столом сидел еще какой-то человек в полоборота ко мне, и с затылка он казался почему-то знакомым. Жеглов прицепил ко второй пуговице гимнастерки крахмальную белую салфетку, и со стороны казалось, будто он готовится к обильному обеду. Это же надо, на 100 его рубликов. Смех один. Мне с моей табуретки было очень хорошо видно лишь Жеглова, высокомерно-насмешливого, со злым блеском в глазах. Время от времени он что-то цедил своему собеседнику сквозь зубы и помахивал пальцем у него перед носом. Вот дает. Вот ваш кофе и карточка. Я обернулся к буфетчице, которая протягивала мне дымящуюся чашку и карточку с ценником. Я смотрел на карточку углом глаза, чтобы не терять зал из поля зрения. Крюшон Фантазия, Мокко Глинтвейн, Шампань Кобляр, Абрикотин, Порто Ронко, Маяк. Все очень красиво и загадочно, но все мне не по деньгам. Взял я себе самый дешевый пунш, лимонный, 56 рублей порция. Буфетчица смотрела на меня прозрачными белесыми глазами, и лицо у нее было вытянутое, постное, как у сытой утицы. «И все?» — спросила она. «Пока все». Бросил я ей небрежно, и она стала колдовать в бокал две вишенки и кусок льда. В общем, получилась довольно большая порция, высокий хрустальный бокал. И еще воткнула в него утица длинную соломинку за бесплатно. У меня еще оставались деньги на чашку кофе. Ну, с таким боекомплектом я на этой огневой точке продержусь долго. Вот только одно плохо. Все время с кухни мимо меня еду носят. Очень меня все эти запахи раздражали и отвлекали. Уж в тарелке-то я старался и не смотреть. Да как? Все мимо меня несут. Особенно хороша была баранья отбивная на косточке, кусок красного прожаренного горячего мяса. Вокруг него румяная золотистая картошечка, горочкой жареный на масле лук, соленый огурчик, сложен сердечком, а на баранью косточку надет большой бумажный цветок, вырезанный фестонами. Ух, красота! Самое обидное, что у меня в плаще в кармане лежал завернутый в газету большой кусок хлеба. Эх, если бы его можно было сейчас взять сюда и закусить им пунш со сладким кофе, не жизнь бы настала, а малина. Но нельзя, к сожалению. Я ведь, предполагается, уже в другом ресторане сытно поел, а сюда, ну, так забежал, пуншиком побаловаться, музыку послушать, станцевать при случае. Короче, размышлял я обо всей этой ерунде, а сам, облокотившись на стойку, внимательно зал прощупывал, стол за столом, человека за человеком. Среди тех, что уже сидели на своих местах, и тех, что пришли после меня, наверняка Фокса не было. Чем там угощался Жеглов со своим партнером, мне не видно было, но каждый раз, когда входил новый человек, Глеб будто толкал его, и тот чуточку поворачивался и смотрел в зал, прикрываясь рукой. Саксофонист на сцене сказал своим ракочущим раскатистым голосом: «Дорогой гость Борис Борисович приветствует музыкальным номером уважаемого Автандила Намаладзе, и джаз заиграл Сулико».